Он помог пастырше встать, угостил ее маленькой ароматной конфетой из своей коробочки-табакерки и вручил ей небольшую книгу. Еле двигавшаяся от слабости леди Катарина, даже удаляясь от незнакомца, чувствовала на себе его твердый взгляд и ощущала его ласку. Конфета таяла у нее во рту, шаги становились тверже, а когда она вошла в свою комнату, из которой час назад вышла совершенно разваленной, ей показалось, что она проделала большое и радостное путешествие, которое ее вылечило. Обновленная, она села читать книгу, написанную по-итальянски. Тем временем внизу продолжал петь Ананда. Теперь он пел один. И чем дольше он ревел, становились лица слушателей, слезы на их лицах высохли, отовсюду на певца были устремлены восторженные глаза внимавших ему людей. Почти все уже стояли, кто-то придвинулся ближе к певцу. Только по бледным щекам Генри все еще катились слезы. Юноша вновь переживал свой разрыв с Анандой и не мог найти извинения за свое неразумное поведение. Его лицо выражало муку и тоску предстоящей разлуки с певцом, которого он обожал. Когда же Ананда запел по-русски и зазвучали дивные слова «Я только странник на земле, среди труда, борьбы и боли, избранник я счастливой доли, моей святыне красоте пою я песнь любви и воли». Граф и графиня, Лиза и Джеймс, а за ними все остальные, знавшие и не знавшие этот язык, тесно окружили певца. Последняя нота замерла, воцарилась тишина точно в храме, все боялись нарушить благоговейное молчание. «Благодарю, Ананда», — подходя к певцу и обнимая его, сказал лорд Бенедикт. «Ты вырвал нас из привычных ограничительных рамок своими песнями. Каждый из нас яснее увидел путь труда на благо людей. Кого еще вчера не занимали подобные мысли, тот сегодня распахал в себе новое поле духа. Все мы, благодаря тебе, почувствовали, как много в жизни еще не доделали, как много времени потеряли даром. И ни один не уйдет отсюда, не дав себе слова впредь, не терять ни мгновения в пустоте». «О, флорентиец, когда ты говоришь «мы» и ставишь себя на одну ступень с нами, хочется не петь, но кричать и прыгать о счастье. Только по бесконечной своей доброте ты забываешь, что никто из нас не может принести на твой алтарь ничего, кроме благодарности, ничего, чем мог бы он вдохновить тебя. Ты же, бывший, как и мы, обычным человеком и поднявшийся так высоко, ты остался таким же добрым и милосердным, каким был в те далекие времена, когда начинал свой путь света. Если все, кто сейчас стоит здесь, смогут унести сегодня крупицу радости, они будут обязаны ею тебе. Ты был той первой вестью новой жизни, нового понимания и нового света на пути, которая увлекла меня своей красотой. Ты подал мне свою могучую великую руку и раскрыл передо мной свет вечности. Я возвращаю тебе 100 крат твое слово благодарности, учитель. Из всех присутствовавших только несколько человек поняли смысл слов Ариадны. По лицам остальных было ясно, что они считали этот обмен благодарностью, неизбежным восточным этикетом. Графиня, благодаря певца, сказала ему: «Все, что я поняла сегодня, так это то, что я вовсе не понимала, какую великую ценность представляет из себя человек и чего он может достичь, если всецело до конца отдает свою жизнь чему-то одному. Свою жизнь я прожила в постоянных компромиссах и теперь вижу, что именно поэтому ничего не достигла». «А я, — сказал граф, — пережил за эти часы не одну, а несколько жизней. Мне казалось, что я странствую вслед за вашим голосом по всем землям и народам, и всюду вижу одну неудовлетворенность. И я вспоминал слова моего отца: однажды ты пожалеешь, что так бездеятельно прожил свою жизнь. Вот это однажды свершилось сегодня. Мало того, я исцелился от постоянных забот о величии своей персоны. Я понял, что пришел на землю и уйду голым. Я обещаю, глядя в ваши глаза, начать трудиться для моего народа, как сумею. Мне не выразить так, как это сделал папа, всего, что мне открылось через вашу музыку, — сказала стоявшая рядом с отцом Лиза. Но с этой минуты я знаю одно. Можно по-всякому открыть человеку, что он живет не только на одной земле. Кто поет так, как вы, тот ведет людей так же мощно, как Будда или другой святой. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, слов мне не хватает, но ваши песни сегодня для меня — Рубикон. Каждый благодарил Ананду на свой лад и стремился объяснить, что стал богаче благодаря его песням. Один Генри шепнул. Все разбогатели. Один я стал еще более нищим. Я все потерял сегодня, так как понял, что вернуться к вам пока не могу, а разлука с вами для меня хуже, чем нищета. «Бедный мой мальчик», — ответил ему Ананда, отводя его в сторону, — «ты все так же настойчив в своих желаниях, при этом приходит в возбуждение весь твой организм. Ты утрачиваешь равновесие и не видишь с ясностью, что тебя окружает. Давно ли ты сознавал, что тебя спас флорентиец? Давно ли ты убедился, что только его духовная мощь была способна вытащить тебя из смятения и тоски, в которые ты сам погрузился? Разве все эти уроки ничему тебя не научили? Неужели расточаемая тебе любовь не вызвала в тебе ответной благодарности?» «О, Ананда, вы слишком плохо обо мне думаете. Я не только ценю флорентийца и преклоняюсь перед ним. Я знаю, что, быть может, только подле него одного я смогу найти силы, чтобы стать достойным вас. Я благоговею перед мудростью флорентийца, но мое счастье — единственное, чего я желал бы в жизни — быть подле вас. Время, прожитое в разлуке с вами, я употреблю, чтобы обрести самообладание. Знаю, у каждого свои препятствия, свои задачи воплощения. Я хорошо понимаю теперь, что мне ничего не откроется, пока мой характер не станет ровным, пока я сам не сброшу в себя угрюмость. Ах, если бы я мог стать таким же веселым смельчаком, как Левушка!